Из Москвы не могли выбраться 3 часа. На выезде пробки. Работают сотни машин, воздух аж сизый от бензина. Вздыхали с Бобом. Мы тоже, увы, вносим свою грязную лепту. Но мы-то хоть пытались что-то изменить. Вырвались, наконец, на простор. Чуть вздохнули. Перелески, холмы. Ныряли с горы на гору. И наш железный коняга сзади ржал. Ничего. Пока мы его тащим. А там, глядишь, он нас повезет. А денег я тебе все равно дам. Произнес Боб упрямо. Впервые заметил, вдруг, что в больницу как-то уверенно иду. В одной из первых бесед доктор Стас высказал мнение, что нет у меня морального веса, чтобы Нону спасти. Есть у меня моральный вес. И к тому же материальный, пощупал карман. Переобулся у входа в тапочки, повесил пальто, не спеша по коридору пошел, самодовольно дыркой от зуба что-то насвистывал. Ранение, как-никак. Стас с удивлением на меня посмотрел. Так я еще тут не ходил. Я поклонился спокойно. «Зайдите попозже», — Стас пролепетал. Я кивнул с достоинством. Хорошо с весом-то. И дальше по коридору пошел. «Сколько можно белье вам менять?» — кому-то нянечка кричала. «Тепло, уютно». Последнее, в общем-то, на земле место, где ты еще можешь достойно себя показать. Не устраивать скандалы, мол, я не такой, как все, а достойно все это принять, чтобы сопалатники сказали: «Нормальный был мужик». Такими, впрочем, полна курилка. В том числе и тут. Из приоткрывшейся двери вместе с клубами дыма вырвался оживленный гвалт. Словно не больница, а дом отдыха. Дальше треск бильярдных шаров, стук костяшек домино, хохот. Не ломаются люди. Женщины вяжут, сплетничают, хихикают. Вот так не думал раньше, что именно в больнице начну так человечество уважать. Шел, вдыхая запахи. Полюби их. Может, и удастся еще свежим воздухом подышать недолго. Но последний твой воздух – вот. Третье дыхание. Дыши. Это вполне достойное место. О, Нона навстречу идет, улыбается. Здесь не видел ее такой. Выслужил. Винчика. Обнялись. Ощутил родные ее косточки. Отпрянула. Румяное, сияющее личико. Я сейчас. Как-то таинственно, радостно улыбнулась. Кивая «сейчас-сейчас», скрылась в столовой. Ловко пронырнула в толпе больных. Любовался ею. Вынырнула. В тоненькой ручке тарелку держала. С пюре и землистой котлетой. Начала наконец-то есть. Отлично. Значит, выберемся. «Вкусно?» — я на тарелку кивнул. «А?» Она весело глянула на меня. «Тут у одной женщины собачка маленькая, ей несу». «Господи!» — упала душа. «Откуда тут собачка-то? Сама она маленькая собачка. До старости щенок». Просто светила счастьем. В палату вошли. Кивнула на мой тяжелый пакет с продуктами, сказала, улыбаясь: «Став суды». Вспомнила любимую нашу присказку, ожила. Однако появление ее в палате с тарелкой было нерадостно встречено. На койке у входа толстая девка повернулась к стене. На койке напротив седая аристократка тактично вздохнула, но все же, не удержавшись, сказала ей: «Вы хотя бы старое вносили». Да, тумбочка и подоконник были заставлены тарелками с засохшей, протухшей едой. Ожила, стала двигаться, и вот... «Ну, хабашо, хабашо!» Весело дурачась, откликнулась Нонна. «Вот это?» — сняла с подоконника одну тарелку. «Сейчас унесу». Все так же сияя подошла к девушке у входа. «Скажите, это у вас собачка?» «Нет у меня никакой собачки», — рявкнула та. «Извините», — доброжелательно произнесла Нонна. «Я вспомнила, это же в другой палате». Убежденно кивая, вышла с тарелкой. «Ну ты понял, нет!» Яростно повернулась ко мне девка. «Надеюсь, вы поняли», — смягчила ее грубость дама. «Ваша жена — это ваша жена или мама, извините. Мы, конечно, уважаем ее возраст, ее доброе сердце и болезнь, но она делает наше пребывание здесь фактически невозможным. Вы чувствуете?» Ее ноздри затрепетали. «Да», — произнес я и стал, слегка отворачиваясь, составлять тарелки одну на другую. Но тут вошла Нона. «Оставить!» — Сияя все так же и даже больше, сказала она. Сейчас я эту женщину встретила, у которой собачка. Она скоро зайдет. За ее спиной я встретился взглядом с дамой. Боюсь, что я смотрел умоляюще. Только Нона начала что-то чувствовать. Нельзя же это сразу давить. Дама вздохнула. Я обещающе поднял ладонь, что должно было, видимо, означать «уладим». Потом взял Нону за руку. «Пойдем». Ты уже уходишь, я понимаю, понимаю. И если женщина та зайдет без меня, попросите ее подождать. Улыбнулась она соседка. Я ей все сама покажу. Произнесла она не без гордости. Я кивнул соседкам, не глядя на них, и вывел ее за сухую горячую ладошку. Нет, про собачку ей сказать я не в силах. Вон как радуется она. Мы шли за руку по коридору, встречая порой насмешливые улыбки, разнежились старички. Ну, как вы живете-то там с отцом? Она как бы сурово наморщила лоб, потом снова разулыбалась. Уж не огорчу я ее. Да ничего, так справляемся. Она закивала. Ну, конечно, сейчас ведь все есть. Не без гордости, проговорила она. А вот когда мы еще в Купчине жили, ведь ничего не было. Она покачала головой. И как-то все устраивается благодаря ее легкомыслию, неприятию трудностей. И так и не воспринятые нами, они отступают. Сколько темных полос весело проскакивали с ней. Эту проскочим. Мы доходим до двери. Давай теперь я тебя провожу. Мы идем обратно к ее палате. Ну, я встряхиваю ее, как бы шутливо впихиваю туда, заглядываю сам и, сделав дамам прощально-успокоительный жест, исчезаю. Медленно иду по коридору обратно. Конечно, тяжко ей здесь. Но окажись она дома, быстро какая-нибудь собачка заведется и у нас. Она и сама собачка. Я вздыхаю. Маленькая собачка до старости щенок. Я протягиваю руку к пальто на вешалке, и тут кто-то дергает меня сзади. Я быстро оборачиваюсь. Она. Прилив счастья. Сегодня еще раз увидел ее. Лицо ее вдруг сморщивается беззвучным плачем. Они меня все время ругают. Я не могу больше. Забери меня отсюда. Я хочу домой. Я прячу ее в объятиях, глажу жиденькие волосики на голове. Слезинки ее жгут сквозь рубашку. Ну что ты, что ты? Конечно, я скоро тебя заберу. А ты как думала, а? Что я здесь тебя оставлю? Отвечай, ну? Отстранив, шутливо встряхиваю ее за плечи. Братва. Согласно нашему семейному жаргону, переставляя буквы, доверчиво спрашивает она. Ну, я встряхиваю ее еще сильнее. Давай. Шутливо отпихиваю. В слезинках уже светится улыбка. Сжав и разжав поднятый кулак, я выхожу. Троллейбус словно заблудился. За окнами, кроме пушистых белых хлопьев, не видно ничего. Первый снег в эту осень. И сразу такой. Сколько же этих нежных снежинок покрыли чистым пушистым снегом все пространство. И летят... словно показывая нам неисчерпаемость высшей милости, которой хватит на всех и на все. Да, похоже, сильно ослаб за последнее время, если обычный снег доводит меня до слез. Растрогавшись, я даже проехал мимо дома. Спохватясь, разжал уже сомкнутые челюсти троллейбуса и выскочил из Эрмитажа. Челюсти, брякнув, снова сомкнулись за моей спиной. Не было видно ни широкой дворцовой площади, ни темной Невы, лишь высокий снежный шатер вокруг. Я поднял к снегу лицо. Оно стало мокрым и, как ни странно, горячим. После долгого отчаяния и пустоты вдруг такая белая милость, легкая, очевидная, щедрая связь с небесами. Сквозь снежинки я разглядел золотого ангела, летящего над Петропавловкой. Потом справа стало проступать что-то светлое и широкое. Откуда это свечение? А, это Эрмитаж, освещенный прожекторами, вделанными прямо в мостовую. Вот первый прожектор. Светящийся и даже теплый квадрат под слоем прозрачного снега. Я протянул руку, она светилась, ладонь почувствовала поднимающееся тепло. Ну вот, я слегка задохнулся. Сейчас. Я встал на краю свечения, потом, присев, зачем-то смел снег с уголка толстого квадратного стекла, потом, воровато оглянувшись, стал коленом на теплое стекло и, глядя на ангела в небесах, быстро перекрестился. «Господи, помоги ей! Ведь это же хороший человек, ты же знаешь. Клянусь, больше не обращусь к тебе ни с одной просьбой, но буду помнить тебя всегда». Постояв на колени, перекрестился еще раз, потом неуверенно поднялся, стряхнув снег с брючины, поглядел в небо. «Может быть, мало?» Снова опустился и перекрестился еще раз. «Хорошо?» Глянул вверх, потом поднялся, повернулся, пошел. Я шел через большой снежный дом к нашему дому. У арки остановился, медлил уходить. Такого больше уже не будет. А что я сделал? Попросил «помоги»? Какое-то бесконечное задание, даже неловко. Надо как-то сузить, облегчить ему. У него столько всего. Я глубоко вздохнул, глянул вверх. «Помоги оказаться ей дома. Все остальное я сам. Хорошо?» Постояв, ушел в арку. Дома я откинул подушку, взял ее аккуратно сложенную старенькую ночную рубашку, быстро поцеловал. Наши очки, обнявшись, лежали на подоконнике. Вы слушали передачу по страницам повести Валерия Попова «Третье дыхание». Читали артисты Александр Васильев, заслуженная артистка России Анна Алексахина и Леонид Михайловский, режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Олег Вишневский.